«Узел магической сети?» — Линк спросил. Грин кивнул. Он объяснил. «Под Лорилем находится гигантская магическая сеть. Мы использовали ее для создания многих вещей, включая защитные барьеры и атакующие заклинания. На самом деле весь Лориэль похож на ваши человеческие магические башни. Я понимаю, тогда как мы можем найти это место?» — Линк спросил. «Как и следовало ожидать от древней расы, их секреты были чрезвычайно хорошо скрыты. Я знаю расположение всех узлов. Ближайший находится всего в 1,5 милях от нас. Мы можем добраться туда по подземным переходам. Пойдем сейчас же!» — воскликнул Грин. В тот момент, когда Грин закончил говорить, перед глазами Линка появилось сообщение. «Новая миссия. Доставить сообщение. Описание. Найдите узел магической сети, постройте статую и настройте связь с Еббавлареле. Награда миссии. Сапоги убийцы. Эпический». Линк немедленно принял миссию и сказал. «Пойдем, я тоже иду», — сказала Ланни, сжимая мушкет под мышкой. «Я очень хороший стрелок». Грин кивнул и сказал. «Ланни, величайший стрелок клана». Линк согласился. «У этих людей будет достаточно еды?» — спросил он. «Этого хватит, чтобы продержаться, по крайней мере, месяц. После того, как мы выйдем, мы опечатаем вход. Это защитит это место», — ответил Грин. Затем Грин и Ланни сказали несколько слов оставшимся в живых и проинструктировали их о различных вещах, на которые следует обратить внимание в подполье. Через несколько минут Грин вернулся и сказал, «Теперь мы можем идти». Трое последовали за проходом обратно ко входу. После 300 футов Линк использовал свой волшебный меч, чтобы вырезать надпись на земле. Он объяснил, «Это пространственная руна, она может полностью закрыть проход». Очень скоро стены и пол были покрыты руническими надписями. Через 30 минут он закончил. Он сказал Грину, «Аура пустоты прерывает поток моей маны. Грин, не мог бы ты предоставить мне ману для этого массива? Ланни, отойди в сторону». Грин повиновался и направлял свою ману в каждую руну. После того, как каждая руна зажглась, пространство на мгновение вздрогнуло. Затем он вернулся к нормальной жизни. Ничто не выглядело неуместным. Руны на полу и стенах исчезли. «Что случилось?» — Грин спросил Линка. «Это бесконечная петля пространства. Ланни, войди и попробуй», — проинструктировал Линк, улыбаясь. «Не очень похоже», — пожала плечами Ланни. Она вошла. Через мгновение она снова появилась в коридоре. Увидев Линк, она воскликнула. «Эй, я все это время шла в этом направлении. Как я здесь оказалась?» Грин быстро понял. Он сказал Линку. «Это удивительно, но если тут будет только одна петляющая дверь, она только вернет жертву в его исходное местоположение. Враг легко разгадает эту ловушку». Линк согласился. «Это верно, поэтому мы собираемся создать еще одну чуть впереди». Группа продолжала идти вперед. Через 300 футов Линк снова остановился, чтобы вырезать пространственные руны. Когда он закончил, Грин помог ему с маной. На этот раз пространственные руны просто исчезли. Проход выглядел как обычно, Линк объяснил. Вход в пространство петли закончен на другом конце. Когда кто-то идет через эту дверь, ничего не произойдет. Только когда они войдут в другую дверь, они будут перенесены обратно в это место и продолжат идти в бесконечный цикл. Грин задумался об этом на мгновение и не мог не восхищенно хлопать в ладоши. Пространственная магия действительно удивительна. Ее тайны так глубоки. Мои старые кости не могут справиться с таким количеством сюрпризов. Когда Линк руководил им при построении пространственных барьеров ранее, первый был в порядке, но второй действительно истощил его умственно. Он чувствовал, что его разум не сможет с этим справиться. Поэтому он был действительно впечатлен этим уровнем магии. Линк засмеялся. «К тому времени, когда эти руны потеряют свою эффективность, мы должны покончить с врагами. Пошли». «Хорошо». Трое продолжали идти вперед. 300 футов спустя они столкнулись с секретной дверью и продолжили идти вперед. Еще через 150 футов дорога начала разветвляться на несколько дорожек. «Сюда», — сказал Грин, направляя группу на один путь. Они направились к узлу волшебной сети. Снаружи было много демонов, поэтому им было легче путешествовать под землей. Линк шел впереди. Он сказал, «В этой области, скорее всего, будет немало демонов, будь начеку». «Хорошо», — ответил Грин, поднимая палочку. «Хорошо, я дам им попробовать мои пули на вкус», — сказала Ланни, размахивая мушкетом. Подземные ходы пересекались много раз, как лабиринт. Пройдя около 30 миль и избавившись от более 10 потерянных демонов, они наконец смогли обнаружить ауруманы впереди. Впереди появились маленькие пятна света. Плотность маны в пространстве была примерно в 3 раза выше, чем в других областях. Линк почувствовал, что его скорость восстановления силы дракона увеличилась примерно до 30 очков в секунду. В других местах это будет только около 20 очков в секунду. Грин сказал: «Впереди узел, будьте осторожны, я чувствую, что что-то не так». Линк тоже это почувствовал. Он внимательно слушал. «Я тоже это почувствовал, это странная аура, не похожая на ауру демонов или темных эльфов. Странно, я никогда не сталкивался с чем-то подобным раньше». Чем больше Линк пытался ощутить, что это было, тем более растерянным он становился. Он не знал, как описать это чувство. Хотя это было определенно новое чувство, в нем было что-то знакомое, как будто он видел это раньше. Некоторое время он думал об этом. Внезапно что-то щелкнуло у него в голове. «Я вспомнил. Это было чувство, которое я испытывал, когда пересекал пустоту. Грин, что-то подобное случалось с магической сеткой раньше». Когда он не получил ответа, Линк повернулся, чтобы посмотреть на Грина. Однако он обнаружил, что глаза Грина были пустыми. Он стоял там неподвижно. «Грин, волшебник Грин, что не так?» Линк пожал плечами. Тем не менее, маг Ебба не показал никаких признаков ответа, как будто он потерял свою душу. Именно в этот момент Линк почувствовал, что что-то не так. Он обернулся, чтобы посмотреть, и понял, что Лан не подняла мушкет, нацелив его на Грина. Линк был шокирован, он быстро протянул руку и прижал ее к дулу мушкета. Бум! Тем не менее Лан не все равно выстрелила. Ее лицо выражало страх. Ее глаза были широко открыты, как будто она увидела что-то страшное. Такими же были глаза Грина. У них обоих был пустой взгляд, как будто они застряли в какой-то стране грез. После того, как Линк перехватил ее выстрел, она быстро отступила. Отступая, она подняла мушкет и указала на Линка, пронзительно крича: «Демон, не подходи, держись подальше». Линк нахмурился. Он готовился вырвать мушкет Ланни, когда почувствовал колебания маны рядом с ним. Он повернулся и увидел, что Грин поднял свою палочку. На его палочке потрескивало электричество. «Демон из пропасти, проваливай туда, откуда ты пришел», — Грин крикнул. Линк сразу узнал заклинание. Это было заклинание 6-го уровня, «Буря молний». Если бы это заклинание было наложено, Линк получил бы мелкие травмы. Тем не менее, Ланни тяжело бы пострадала. Линк быстро выхватил палочку у Грина и ударил его по шее, нокаутировав. Затем, одним большим шагом, он появился рядом с Ланни и схватил ее мушкет, прежде чем вырубить ее. Хотя он успешно нейтрализовал 2 людей Ебы, Линк не мог понять, что происходит. Что происходит? Почему эти 2 вдруг сошли с ума? Главное, что Линк не мог обнаружить таинственную ауру маны. Глава 401. Просто любопытно. 2 Ебба упали в обморок, но, тем не менее, они все еще казались беспокойными. Время от времени их тела сильно тряслись. Их губы двигались, как будто они разговаривали во сне, но их голоса были неясны. Их лица переменялись между темными и бледными. Это было жутко. Через несколько секунд произошло нечто еще более страшное. Мана начала просачиваться из тела мастера Грина. Когда жизнь мага была в опасности, они теряли контроль над своими телами. Такие вещи, как утечка маны, могут произойти. Но сейчас Грин не пострадал. Видя эти симптомы, Линк подумал о своем прошлом опыте в игре и нашел идею. Эти 2, должно быть, были ранены пустотой. Он был в порядке, потому что он достиг уровня 10. Он вернул 2 Ебба обратно. После примерно 1000 футов Линк больше не чувствовал ауру пустоты. Теперь он снова посмотрел на них и обнаружил, что Ебба успокоились. Они лежали там без движения. Тело мастера Грина также перестало истекать маной. Тем не менее, они все еще не были в порядке. Их бледность постоянно менялась, а дыхание было слабым. Мне казалось, что они могут умереть в любое время. Они были на углу с изогнутой платформой рядом. Платформа была сухой, поэтому Линк положил на нее 2 Ебба и сел в сторону. Он достал бутылку зеленого крепкого напитка из своего хранилища и смешал в бутылке лекарство среднего уровня. Когда светло-красное лекарство вступило в контакт с ликером, оно сразу же пузырилось. Линк быстро вставил деревянную пробку и сильно встряхнул ее. 3 минуты спустя ликер и лекарство хорошо перемешались, образовав янтарную пену. Это было похоже на пиво с земли, но скорее было похоже на гель. Действия Линка могли показаться грубыми, но на самом деле это было действительно эффективно. Он назывался гель для восстановления души и отлично справлялся с травмами, вызванными пустотой. Когда он закончил, Он достал стальной котелок, который приготовил для выживания в дикой природе. Он налил в кастрюлю чистую воду, аргуанский картофель и копченую ногу кролика. Он порезал картошку и разорвал ногу кролика на куски, бросив все это в горшок. После добавления специй Линк достал одну из бомб Ибба. Он тщательно модифицировал руну активации снаружи. Через некоторое время она мягко взорвалась в руках Линка. На самом деле, взорвалась было преувеличением. Точнее, она начала гореть, как кусок угля. Линк положил эту горящую бомбу под горшок и начал терпеливо ждать. Примерно через 10 минут вода закипела и начала пузыриться. Чуть дольше запах хорошей еды доносился, становясь все гуще. В это время палец мастера Грина дернулся, и его голова покачалась. Через несколько секунд он схватился за голову и застонал. «Что случилось? У меня болит голова. Не двигайся. Ты в очень плохой форме». Пока Линк говорил, он помог Грину встать у стены. Он налил немного геля для восстановления души на свою руку и осторожно потер его о лоб Грина. Грин был очень слаб. Он позволил Линку делать все, что угодно, не двигаясь. После нескольких минут потирания, Грин с удивлением осознал: «Эй, это так тепло, словно порыв тепла проникает в мою голову. Головная боль проходит. Ах, это так приятно». Услышав, что его голос звучит сильнее, Линк сказал: «Хорошо, продолжай сам». С другой стороны, Ланни тоже не спала. Ее ситуация была намного хуже, чем у Грина. Как только она проснулась, она схватилась за голову и свернулась калачиком. «Ах, как больно, мне больно. Моя голова расколется». Линк подошел. Он налил еще геля и начал втирать его Ланни. Она была намного слабее, чем Грин, и ей было больнее. Спустя долгое время она пришла в себя и глубоко вздохнула, наконец расслабившись. «Мастер Линк, что случилось?» — слабо спросила Ланни с земли. «Мясной бульон был готов». Линк достал несколько мисок. Дав каждому из них по тарелке, он объяснил: «Я тоже не знаю. Если я угадал, это должна быть аура пустоты, которая просачивалась из узла, и она на вас повлияла». Два Ибба даже не слушали его. Они оба глотали суп. Кулинарные навыки Линка были на самом деле очень простыми, и этот кроличий суп был далеко не деликатесом. Но по какой-то причине и Грин, и Ланни увлеклись едой. Чаши Линка были для людей и были очень большими для Ибба. Однако два маленьких Ибба вычистили гигантскую чашу за считанные секунды. Этого все еще было недостаточно, и Ланни взяла еще одну миску. Закончив все это, она снова наполнила ее. На этот раз она ела медленно. Во время еды она спросила: «Мастер, как ты это сделал? Это самое незабываемое блюдо, которое я когда-либо ела». Мастер Грин тоже кивнул. Он был старый, его зубы были плохие, поэтому он ел медленно, но Ланни за него сказала, что он думает. Ему было более 80 лет, но это была самая вкусная еда, которую он когда-либо ел. Линк усмехнулся и покачал головой. «Дело не в том, что у меня есть хорошие навыки. Просто ваши тела нуждаются в этом. Если бы кто-то был сыт, они бы не смотрели на еду, даже если это была самая вкусная вещь в мире. Но для того, кто голодал 3 дня, даже кусок хлеба был бы деликатесом. Пустота не только разъедает вашу душу, но она также разъедает ваше тело. За этот короткий период ваши тела потеряли много энергии. Этот суп является лучшим в ее пополнении». «Хорошо, Ланни, достаточно 3 чаш. Если ты будешь есть больше, твой живот взорвется». После того, как Ланни помешали получить 4-ю чашу, Линк сказал Грину: «Подобные вещи случались с узлом магической сети раньше?» Грин подумал и покачал головой. «Никогда. У узла магической сети никогда не было подобных проблем. К счастью, ты здесь. Я слышал, что только те, кто находится на легендарном уровне, могут отразить пустоту. Теперь я знаю, что это правда. Это никогда не случалось раньше». Линк приподнял брови. В его мозгу мелькнула возможность существования трещины в Фирумане. С трещиной в мире сила моря пустоты будет бесконечно просачиваться в Фируман. Фируман будет похож на воздушный шар и будет продолжать раздуваться. Во время этого процесса космический барьер будет становиться все тоньше и тоньше. В местах с низкой плотностью маны истончение было бы незаметным в данный момент. Тем не менее, плотность маны была чрезвычайно высокой в узле магической сети. Это может сделать космический барьер еще тоньше, что приведет к входу в пустоту. Конечно, это было только предположение Линка. Он должен был проверить узел, прежде чем он смог узнать детали. Была другая проблема с этим предположением. Даже если царство раскололось, из-за чего космический барьер истончился, трещина появилась всего несколько месяцев назад. Плотность Манефирумана также не увеличивалась слишком сильно. Космический барьер не должен был так ослабнуть в такой короткий период. Подумав, Линк сказал: «Позже я планирую проверить узел магической сети. Подожди меня здесь. Если что-нибудь случится, я вас обоих предупрежу». Мастер Грин кивнул. «В это время я сделаю базовую статую наблюдения. Если можно использовать узел магической сети, мы можем использовать статую, чтобы связаться с магами внутри стены». «Хорошо, Ланни, защити мастера Грина». «Хорошо», Ланни крепко сжала мушкет. Линк покинул платформу, но все еще волновался. Демоны могут прийти в такое место в любое время. Он вынул свой волшебный меч и нарисовал множество пространственных рун вокруг платформы. Это волшебная пространственная дверь. После активации платформа станет невидимой. «Я понимаю», мастер Грин добавил ману в руны одну за другой. Через несколько секунд раздался гул, и платформа исчезла с глаз Линка. Осталась только стена. Линк продолжил путь к узлу магической сети. Через некоторое время светлые пятна маны снова появились в воздухе. Плотность маны резко возрастала, а аура пустоты также была гуще. Повернув за угол, перед Линком появился длинный туннель. Десятки трупов лежали посередине, некоторые были демонами, некоторые были гулями, а некоторые были ебами. Все они были убиты аурой пустоты, в то время как некоторые сошли с ума и убили друг друга. После туннеля была круглая комната. Центром был бассейн с маной. Внутри воды было множество лучей света, образованных волшебными рунами. Они вытянулись и потянулись до исчезновения в воздухе. Это был волшебный узел связи. Аура пустоты в этой комнате становилась все гуще, особенно вокруг бассейна маны посередине. Аура пустоты составляла почти половину уровня моря пустоты. Бледно-голубая вода в бассейне маны плескалась, как будто что-то пыталось из нее выйти. Линк достал меч ярости короля драконов и осторожно вошел в комнату. Как только он вошел, тихий голос сказал: «Волшебник, я советую тебе уйти. Я не желаю конфликта между нами». Сердце Линка подпрыгнуло. Обернувшись, он увидел, как Еба вышел из-за угла. У него были ярко-рыжие волосы, борода и пара странных прозрачных глаз. Чистые, как вода, глаза смотрели на Линка. «Мне просто любопытно насчет этого мира. Я не планирую нанести никакого вреда». Глава 402. Таинственный путешественник. В узле связи Линк мог видеть, что фигура перед ним на самом деле была не Еббой, а просто использовала тело Еббы. В игре такая способность изменять тело часто появлялась у волшебников таинственных путешественников в начале игры. Между тем, в более поздних частях такая способность обычно появлялась на сильных существах из пустоты. Человек перед ним, скорее всего, не был каким-то волшебником-путешественником. Скорее всего, он был из пустоты и мог путешествовать через измерения. Во всяком случае, это было без сомнения, что он был силен, по крайней мере, на легендарном уровне. Было много названий для таких существ, таких как волшебник, путешественник, путешественник по измерениям, астральный маг и т.д. Они всегда были очень сильны и очень таинственны, предпочитали не участвовать в мирских делах и появлялись так, как им заблагорассудится. Когда человек перед ним с огненно-рыжими волосами и прозрачными глазами сказал, что он не несет угрозы и ему просто любопытно, Линк вспомнил о конкретном НПЦ из игры. В игре НПЦ назывался Айсинис, и он назвал себя волшебник-путешественник. Однако в то время он использовал тело эльфа. Он появлялся в абсолютно произвольных местах в Фирумане. Никто не знал, насколько он силен на самом деле. Единственное, что можно было подтвердить, это то, что никто в Фирумане не мог причинить ему боль. В более поздних частях игры, когда лорд Бездны Назама лично спустился, и группа игроков вторглась в крепость демонов, Айсинис вошел в крепость впоследствии. Случилось так, что Назама полностью проигнорировал этого парня. Зная характер Назамы, он решил игнорировать Айсиниса и показал, что у него не было возможности с ним справиться. С незнакомцами Айсинис может показаться угрожающим. Однако, как только вы познакомитесь с ним, он начнет все больше походить на ребенка. Его самым большим удовольствием было якобы наблюдать, как происходят захватывающие вещи, в соответствии с тем, что он сказал. Однако было ли это правдой или просто оправданием, никто не знал. Он прославился своей фразой: «Не обращайте на меня внимания, мне просто любопытно, я не планирую нанести никакого вреда». Линк прощупал его. «Простите, вы волшебник-путешественник?» Выражение Ебы сразу же смягчилось, и он улыбнулся. Ага, учитывая то, как ты молод, я никогда бы не подумал, что ты будешь настолько хорошо информирован. Поскольку ты знаешь, что я волшебник-путешественник, это делает все намного проще. Маленькая фигура обошла комнату и представилась. Меня зовут Айсинис Грей. Как видите, я волшебник-путешественник. Я приехал в Фируман, чтобы, ну, можно сказать, что я здесь, чтобы посмотреть шоу. Посмотреть шоу? Линк спросил. Несмотря на то, что это был Айсинис, Линк все же нашел его ответ странным. Это было потому, что в игре Айсинис появился только в более поздних частях, когда лично пришел Назама. Однако прямо сейчас Назама еще не пришел. Какое захватывающее шоу можно было посмотреть Айсинису? Айсинис был действительно взволнован, когда нашел кого-то, с кем можно поговорить. Он подпрыгнул вверх и вниз, сказав: «Конечно, конечно, ты должен знать, что в пространстве Фирумана открылся разлом, не так ли?» Линк кивнул. Айсинис засиял, продолжая: «В море пустоты каждое измерение похоже на лодку. У этой лодки теперь есть дыра, и большие звери в море заглядываются на пиршество на этой лодке. Проще говоря, этот зверь называется Финьянини Розенбдель Романс Далласвиль, также известный как Бледный Охотник. Конечно, у него есть другое имя, Бог Разрушения». Линк почувствовал, как его сердце бьется быстрее. Он заставил себя успокоиться и продолжал задавать вопросы. Он уже здесь, в игре Бог Разрушения появлялся на короткое время. Однако в то время весь Фируман был занят Назама и не обращал на него особого внимания. Кроме того, он появился в тихом уголке мира и почти не поднимал шум. Некоторые люди думали, что Бог Разрушения был последним боссом после лорда Назамы. Однако, поскольку Айсинис уже был здесь, значит ли это, что Бог Разрушения тоже будет здесь раньше нужного? Это были плохие новости. Айсинис покачал головой. Нет, нет, нет, не так быстро. Он гигантский зверь и движется очень медленно. Более того, он очень хитрый и подозрительный. Он обязательно отправит разведчиков, чтобы проверить ситуацию, прежде чем действовать. Это чрезвычайно захватывающая охота, которую мне стоит посмотреть. Когда он сказал это, Айсинис с любопытством посмотрел на Линка. «Я не понимаю одну вещь. Ты уже получил возможность путешествовать между измерениями. Если Фируман уничтожен, все, что тебе нужно сделать, это бежать в другое измерение. Чего там бояться?» Некоторое время Линк размышлял, прежде чем спросить. «Я слышал, что волшебники-путешественники очень мудры и осведомлены. У вас есть какой-нибудь способ исправить разлом?» Айсинис посмотрел на Линка и рассмеялся. «Исправить это? Конечно. Теперь я понимаю. Ты только что приобрел эту способность, и, хотя у тебя есть сила, ты не избавился от своей привязанности к смертным этого мира. Хорошо, у меня действительно есть способ починить это. Но зачем мне это делать? Ты должен знать, что в тот момент, когда я это сделаю, это оскорбит Финьянини. Тогда он придет за мной. В этот момент большинство людей сдаются и отступают. Однако Линк по своему опыту игры знал, как бороться с этим парнем. У Айсиниса была другая любимая поговорка. «В этом мире нет ничего, что нельзя обменять», — Линк ответил. «Конечно, я не буду просить тебя сделать это бесплатно. Я слышал, что как маг-путешественник, ты используешь валюту под названием Джогу. Сколько Джогу тебе понадобится, чтобы помочь нам?» Айсинис посмотрел на Линка, оценивая его. Он даже прошел круг вокруг Линка. Линк остановился, позволяя Айсинису делать все, что ему угодно. Айсинис вздохнул. «Хорошо, похоже, ты действительно меня понимаешь. В пустоте такие люди, как ты, необычны. Да, если будет достаточно Джогу, нет ничего такого, что нельзя купить. Что ты хочешь, чтобы я делал? Обойдется тебе в 300 Джогу», — Линк беспомощно сказал. «300 Джогу, это довольно дорого. Сейчас я не могу такое себе позволить». Айсинис подскочил и ответил. «Конечно, ты не можешь. Откуда бы у тебя было столько? После стольких лет мне удалось собрать только 500 Джогу. Если бы ты смог это сделать, это было бы с какой-то дьявольской помощью. Поэтому этот обмен не сработает». Линк не собирался сдаваться. Он заключил сделку. «Я слышал, что маги-путешественники принимают долговые расписки. Я гарантирую, что если ты поможешь мне исправить разлом, я выплачу тебе Джогу в течение 5 лет Фирумана». Джогу был рудой, которая не имела известного применения. Однако Айсинис любил ее до смерти. В Фирумане было много районов, где можно было найти Джогу. В игре многие игроки сосредоточились на сборе Джогу в надежде, что смогут обменять его на вещи от Айсиниса. У Айсиниса, конечно, был большой ассортимент товаров. Если повезет, можно даже получить легендарную экипировку. Тогда неудивительно, что игроки с радостью обменяют Джогу на экипировку. Услышав, что сказал Линк, Айсинис покачал головой. «Мы только что встретились. Как я могу поверить твоему слову?» Айсинис даже покачал указательным пальцем, чтобы подчеркнуть это. «Клянусь именем Бога Света», — сказал Линк. «Нет, нет, нет, Бог Света, негодяй. Использовать его имя, чтобы поклясться, все равно, что взять горсть воздуха и сказать, что оно стоит 100 золота. Нет, ничего не поделаешь», — отказался Айсинис, качая головой. Этот ответ был в пределах ожиданий Линка, потому что в игре Айсинис ответил аналогичным образом. Линк продолжил. «Я, однако, не дожидаясь, пока Линк продолжит», Айсинис прервал его. «Хорошо, хорошо, молодой человек, я понимаю твои чувства. Однако бизнес, это бизнес. Я не могу доверять тебе кредит при нашей первой встрече. Тем не менее, учитывая, что мы встретились и что мне понравился наш маленький разговор, я дам тебе подарок». Айсинис достал кусок камня размером с большой палец. Камень не отличался ничем особенным. Он был больше похож на случайный камень, который был поднят на полу. Однако Линк знал, что это визитная карточка волшебника Айсиниса. «Хотя сделка не удалась, я запомню эту встречу. Если в будущем ты найдешь Джогу, можешь использовать камень, чтобы вызвать меня. Просто выкрикни мое имя. Если ничего неожиданного не произойдет, я буду в Фирумане в течение следующих 20 лет, а мои силы полностью восстановлены. Я ухожу. До свидания, молодой человек». Ебба помахал Линку, и вскоре после этого его тело исчезло, как туман. Наряду с его исчезновением аура пустоты в узле магической связи также ушла. Как он ушел? Что это был за навык? У Линка было много вопросов без ответов. В игре Линк не особо задумывался об этом. В конце концов, Айсинис был загадочным человеком. Теперь, когда он изучал магию, он был крайне озадачен. Это был первый раз, когда он столкнулся с чем-то, что он не мог понять. Глядя на то, куда исчез Айсинис, Линк вздохнул. Он подумал: мир огромен, а пустота безгранична. Есть много загадок, которые нужно раскрыть. Аура пустоты исчезла, и запас маны в узле обрел спокойствие. Линк повернул обратно туда, где он оставил Грина и Ланни. Там он заметил, что было несколько демонов низкого уровня, которые тоже были ошеломлены. Они еще не обнаружили платформу, где были Грин и Ланни. Линк подошел к ним, небрежно убивая их своим мечом, прежде чем прыгнуть на платформу. Там он обнаружил, что Грин возилась с руническим камнем. Пока он возился с этим, он вырезал несколько надписей. Увидев, что Линк пришел, Грин спросил, не поднимая глаз: «Как дела?» «Все вернулось к норме. Появился волшебник-путешественник. Мы немного поговорили, но его уже нет». Грин был ошеломлен. Его рука дрожала. Как маг высокого уровня, он определенно знал о существовании магов-путешественников. Видя, что Линк благополучно вернулся, он облегченно выдохнул. «Слава богу, вы не встретили какого-то странного и порочного человека. Слава богу». Грин не беспокоился о путешественнике. В конце концов, маг-путешественник был на совершенно ином уровне, чем он. С Линком, который достиг легендарного уровня, они все еще могли вести разговор. Тем временем Грин даже не подходил, чтобы стоять рядом с волшебником-путешественником. Ланни с любопытством спросила: «Что такое волшебник-путешественник?» Грин вздохнул. «Это кто-то извне, из пустоты. У них много имен, и волшебник-путешественник – это всего лишь один титул. В некотором смысле, даже бог света – волшебник-путешественник». Ланни потеряла дар речи. Еще через полчаса Грин завершил рунический камень. Он встал. «Дело сделано. Теперь мы можем использовать волшебную связь для передачи сообщений в город. Пойдем, мастер Линк». Глава 403. Пара пустяков. Бип-бип. Звуковой сигнал. Бип-бип-бип. В узле магической связи рунический камень мастера Грина соединяется с хранилищем маны через рунический пояс. Он ритмично мелькал, вроде как азбука Морзе с земли. Линк сел в сторону и стал ждать. Ему было так скучно, что он начал запоминать код. Возможно, это может быть полезно. Примерно через 5 минут произошла реакция. Рунный камень ярко вспыхнул. Мастер Грин отпустил его, и рунный камень завис в воздухе. Затем он снова начал ритмично мигать. Грин достал ручку и бумагу. Присмотревшись к рунному камню, он начал что-то записывать. По какой-то причине, пока он писал, Он нахмурил брови. Ситуация казалась плохой. Линк и Лан не поняли это, но не издали ни звука. Они не хотели беспокоить Грина. Спустя более 10 минут камень внезапно потерял силу. Он упал с воздуха в руки Линка. Мастер Грин смотрел на заполненную тетрадь с тяжелым выражением лица. Иногда он записывал несколько слов. Почувствовав что-то необычное, Ланни спросила: «Мастер, что случилось?» Грин покачал головой и показал ей тетрадь. «Посмотри, код странный. Переведенные слова еще более странные. Порядка нет, и я его совсем не понимаю». Ланни взглянула, и ее тонкие брови были связаны. Ее лицо исказилось от отвращения. «А как они могут отправлять такую вульгарность? Это отвратительно». Линку было любопытно, поэтому он взглянул. Он видел такие вещи, как большая птица, тело перьев. Оно летит в траву и исчезает, и сукин сын, я спал с твоей ослихой. Находя это тоже странным, Линк догадался. «Как ты думаешь, что-то пошло не так, или кто-то перехватил это сообщение?» Мастер Грин покачал головой. «Я не знаю, там есть еще что-то, я посмотрю дальше». Он взял тетрадь и продолжил переводить. Через 20 минут он закончил, но все равно беспомощно покачал головой. Остальное становится еще более вульгарным. В этом нет никакого смысла. Ланни посмотрела и сдалась. Линк взял книгу и прочитал ее по крупицам. Если начало было ругательством, то более поздние части были практически эротичными, словно старый холостяк стучал в дверь ночью. Прочитав это, Линк прочитал еще раз. На этот раз, вместо того, чтобы смотреть целиком, он просто посмотрел на слова, сравнивая каждое из них с кодом. Содержание было таким же, но, прочитав его снова и сравнив, Линк изучил шаблон кода ИБА. Он также обнаружил, что большинство сигналов были четкими. Мастер Грин использовал вертикальную линию, чтобы показать вспышку. Однако некоторые части были неясны, и он использовал горизонтальную линию. Их было довольно много, около 30 на протяжении всего произведения. Линк взял тетрадь и спросил: «Учитель, что означают горизонтальные линии?» Мастер Грин оглянулся. «Во время передачи возникает некоторая статика. В этих местах сигнал мигает очень быстро, удваивается или утраивается в течение фиксированного периода. Это должны быть ошибки. Мастер Линк, думаешь, проблема в этом?» «Да, это немного странно». У Линка была идея. Он пытался игнорировать все четкие сигналы и сосредоточиться только на нечетких. В то же время он представлял сигналы рунного камня, которые он видел ранее в своем разуме. У Линка была хорошая память. Оглядываясь назад, он мог практически воссоздать процесс перепрошивки. Сравнивая их, он записал новый код сигнала. 3 минуты спустя Линк использовал свою собственную память, чтобы снова записать код. Затем он начал переводить. Через полминуты он нашел новое сообщение. Это было очень коротко, всего 2 предложения. Невозможно определить легитимность сообщения, но будьте осторожны с Акинсером. Он следит. Это сообщение было повторено 3 раза на протяжении всего текста. Вернув тетрадь мастеру Грину, Линк сказал: «Я организовал неясные части. Правильно ли я перевел?» Мастер Грин просмотрел его, и его рука задрожала. Задыхаясь, он сказал: «Боюсь, это правильно. Вероятно, у нас помехи из-за Акинсера. Если это так, то все немного сложнее». Что касается того, как Линк мог читать код, Грин не нашел это странным. Он не скрывал своего процесса перевода от Линка, и для легендарного мага, который мог творить пространственную магию, этот вид кода был чрезвычайно легко решить. Однако Ланни с любопытством спросила: «Мастер Линк, откуда ты знаешь наш код? Я только что его выучил». Ланни потеряла дар речи. «Теперь все сложно», — сказал мастер Грин. «Они могут перехватить наш сигнал, но с Акинсером мы не можем ничего сказать. Они не поверят нам и могут подумать, что это обман». Это было действительно хлопотно. Другие посланники могут чувствовать себя беспомощными, но для Линка это была пара пустяков. Он повернулся к Грину. «Вот, свяжитесь с ними снова и скажите, что хотите поговорить с Эллин. Мы вместе отправились в долину драконов. Посторонние не знают о нашем опыте. С этим они могут определить, говорим мы правду или нет». Глаза мастера Грина озарились светом. Он сразу начал действовать. Подняв рунический камень, он начал посылать сигналы. Через несколько минут был ответ. Не нуждаясь в переводе, Линк мог видеть по частоте, что это снова были помехи от Акинсера. Там также была куча вульгарностей. Не обратив на это внимания, Он подождал полторы минуты. Затем рунный камень внезапно вспыхнул и показал что-то другое. Линк сосредоточен. Эллен здесь. Она задает мне вопрос. Она спросила, как зовут дракона женского пола. Мастер, скажи ей, что это Филина. Мастер Грин немедленно отправил сообщение. Через некоторое время среди помех появился еще один вопрос. Почему королева красных драконов не пострадала в тот день в храме дракона? Линк сразу же сказал. Ответ, что это потому, что мы тайно уничтожили шкалу баланса. Грин выпучил глаза. Он недоверчиво уставился на Линка. Уничтожение священного снаряжения. Это была такая шокирующая новость, но он все равно посылал сообщение слово в слово. Ответ был очень быстрым. Через несколько секунд Линк увидел сообщение рунного камня. Линк, это действительно ты. Это замечательно. Даже при магической связи Линк все еще чувствовал радость Эллен. На данный момент обмен был завершен. Линк сказал Грину. Снова опиши ситуацию с Аридой. Это нормально, даже если Акинсер услышит. Он уже знает. Хорошо, Грин последовал приказу. Через несколько секунд Эллен ответила. Понятно. Будь осторожен. Наш дирижабль вылетит из-за светового барьера и начнет атаковать. Спрячься и береги себя. Как только появилось это сообщение, Линк понял, что помехи тоже исчезли. Линк и Грин обменялись взглядами. Акинсер понял, что помехи ему не помогли, поэтому он отступил. Взволнованно сказал мастер Грин. Почти одновременно сообщение появилось в видении Линка. Он взглянул на него и увидел, что задание выполнено. Миссия выполнена. Отправить сообщение. Игрок получил сапоги убийцы, эпичные. Новая миссия. Просьба о подкреплении. Миссия. Убедить Еба отправить подкрепление в крепость Арида. Награда миссии. Пояс убийцы, эпический. Видя это, Линк был взволнован и принял миссию. Затем он сказал. Контратака начнется в ближайшее время. Давайте найдем безопасное место. Ланни сразу сказала. Я знаю такое место. Следуй за мной. Она тоже была очень взволнована и бежала в припрыжку. Линк и Грин последовали за ней. Через некоторое время Линк почувствовал, что они слишком медленные. Он взял их по одной в каждой руке и положил на свои плечи. Ланни, скажи мне, куда идти, и я принесу вас двоих. Хорошо. Поверни налево и иди прямо. Под руководством Ланни Линк бежал и убивал десятки демонов по пути. Через 10 минут перед ними появился выход. Линк вышел и понял, что они были у подножия небольшой горы к югу от Лирика. Это пригород, поэтому дирижабли сюда не придут. Смотрите, вершина светового барьера открылась. Смотрите, демоны в небе отступают. Ланни взволнованно закричала. Линк посмотрел. Он увидел множество дыр на высоте 700 футов на огромной стене. Бесчисленные дирижабли вылетели из этих дырок. Зрелище было шокирующим для Линка. Он мог ясно видеть, что на дирижаблях было много повреждений. Очевидно, эти корабли прошли через очень сложные сражения и были вынуждены отступить за барьер. Когда вылетели огромные дирижабли, из них вылетело бесчисленное множество черных точек. Линк внимательно посмотрел и обнаружил, что это были маленькие шестифутовые корабли. Они не были очень быстрыми, но были очень проворными. Они были сопоставимы с горгульями в небе. Было более 200 таких маленьких кораблей. Каждый был снабжен волшебной пушкой. Они вылетели, как пчелиный рой, к летящим демонам. Обе стороны быстро начали сражаться. Демоны тоже не были слабыми, особенно крылатые воины. Они кричали в воздухе и уклонялись влево и вправо. Когда они сталкивались с дирижаблями, они атаковали своими мечами. Дирижабли не могли выдерживать такие удары. Их сразу же разрывало на две части. В небе было как минимум 13 крылатых ревунов 8-го уровня. У них была ужасающая сила и потрясающая скорость. Вместо того, чтобы отступить, они заставили горгулья и других летающих демонов дать отпор. Демоны непрерывно прорывались через барьер небольших дирижаблей и уклонялись от различных типов атак, летя к неуклюжим крупным кораблям. В этот момент Линк не мог просто стоять и смотреть. Он был уверен, что если это будет продолжаться, Ебы смогут победить демонов, но они понесут большие потери. Как они могли помочь крепости Арида, если их потери были слишком велики? Встав, Линк сказал, «Я тоже должен драться. Грин, ты можешь заставить их увидеть меня?» Для Ебба крылатые вои уровня 7 и уровня 8 были большими врагами. Для него это был просто один удар мечом. Грин был в ужасе от этой сцены. Услышав слова Линка, он сразу же поднял свою палочку, наливая ману и накладывая на него благословение чести. Благословение чести. Магическое заклинание 6-го уровня. Эффект. Сила цели увеличивается на 100%. Скорость увеличивается на 50%. сила увеличивается на 50%. В то же время вокруг цели появляется блестящий щит. Примечание. Вы станете центром внимания. Шар огненного красного света появился в кольце шириной 3 фута вокруг Линка. Золотой огонь сверкнул в пламени. Было невозможно не смотреть на это. Это значительно увеличит опасность Линка на поле битвы, но это было то, что он хотел. Мало того, но мастер Грин также активировал огромное магическое заклинание света. Белоснежный шар света шириной в 10 футов поднялся. Дирижабли в небе обнаружили их немедленно. 20 маленьких кораблей и дирижабль среднего размера развернулись и атаковали в направлении, указанном магическим световым заклинанием. «Они идут, чтобы помочь нам!» Мастер Грин закричал. Линк глубоко вздохнул. «Будь осторожен, я ухожу!» Неожиданно Грин усмехнулся. «Мастер Линк, я, может быть, и старый, но я все еще могу сражаться!» Ланни сжала мушкет и улыбнулась. «Мастер Линк, это битва моей расы. Как я могу наблюдать со стороны?» Услышав это, Линк засмеялся. «Хорошо, тогда давайте сражаться вместе». Глава 404. Воздушная битва. Вжух. 3 небольших дирижабля длиной около 6 футов пролетели рядом с Линком. Дирижабли были эллиптической формы, относительно плоскими. На каждой возможной поверхности он был покрыт формациями заклинаний ветра. Когда 3 корабля расположились позади Линка, Ланни подбежала к самому переднему и крикнула пилоту. «Выходите, я забираю этот корабль». Корабль сразу же снизился, пока не оказался на высоте около 3 футов над землей. Он остановился, и дно корабля открылось, после чего выскочил Ебба. Он сразу же отдал честь Ланни и поприветствовал ее. «Майор». Ланни улыбнулась Линку и сказала. «Линк, я собираюсь начать». Затем Ланни начала набирать высоту и собралась уходить. Линк, однако, вскочил на корабль и постучал по хрустальному экрану. Он крикнул ошеломленной Ланни. «Возьми меня с собой, я разберусь с крылатыми ревунами». «Хорошо, держись крепче», — ответила Ланни. Затем дирижабль ускорился, как дикая лошадь. Линк крепко держится за раму корабля. Его тело было окутано кристально-красной силой дракона. Ветер задул его, когда дирижабль продолжал подниматься и увеличивать скорость. Это был первый раз, когда Линк испытывал нечто подобное, и он не привык к этому. Он мог только крепко ухватиться и надеяться не упасть. Примерно через 10 секунд они достигли высоты более 300 футов. К этому моменту Линк привык к этому чувству, и дискомфорт, который он чувствовал, более или менее исчез. Он направил меч гнева короля драконов в своей руке на крылатого ревуна, который готовился атаковать большой дирижабль. «Сместись ближе к этому». Навыки пилотирования Ланни были великолепны. В тот момент, когда она услышала Линка, она сразу же направила свой дирижабль к демону. Дирижабль нарисовал небольшую дугу в воздухе, избегая нескольких горгулий, а также дружественного огня от других дирижаблей, прокладывая путь к крылатому ревуну. Эллен летела на большом дирижабле. Из-за приближающегося крылатого ревуна атмосфера в дирижабле стала чрезвычайно напряженной. «Быстро, останови его! Непрерывный огонь! Преградите ему путь!» «Нет, дерьмо, он ускоряется! Мы не можем его заблокировать! Готовьтесь к удару!» Хотя дирижабль был длиной 240 футов, это мало что значило против демона 8-го уровня. Как только демон попал на борт, это означало катастрофу для всех. Это случалось много раз в предыдущих стычках. Ебы развернули 15 дирижаблей. 12 из них были уничтожены таким образом, а остальные 3 спаслись только потому, что они успели убежать. Среди хаоса один офицер на борту дирижабля внезапно указал вдаль. «Эй, смотрите, кто это?» «Человек-воин». Тело Линка было окутано ярким огненно-красным светом. Он бросался в глаза. Ебы оглянулись и покачали головами. Эллен тоже оглянулась. Увидев, кто это был, она была ошеломлена, а затем взволнована. «Это Линк. Он идет, чтобы помочь». «Лорд Линк, разве он не волшебник?» Воин на корабле явно держал меч и носил воинское одеяние. Его тело было чрезвычайно крепким, и в нем не было той мягкости и мудрости, которыми должен обладать маг. Эллен собиралась что-то сказать, когда Линк прыгнул с дирижабля на демона. Дирижабль, на котором был Линк, первоначально летел к демону. Когда он спрыгнул с него, дирижабль был оттеснен противодействующей силой. Скорость Линка была невероятной. Он выстрелил по небу, как вспышка молнии. Молния, казалось, пронзила тело крылатого ревуна. Мгновенно тело крылатого ревуна было разделено на 2 части. Командиры на корабле были ошеломлены. «Что? Так быстро? Невероятно! Что это за сила?» В воздухе струилась кровь черного демона. Линк давно ушел. Прыжком он добрался до другого корабля. Приземлившись, он тут же снова спрыгнул, направляясь к горгулье. Горгулья не успела среагировать, Линк был просто слишком быстр. Линк не стал резать горгулью, он просто топнул горгулью и прыгнул. Его целью был крылатый ревун далеко на расстоянии. Как бы то ни было, горгулья все еще не могла принять такой удар. После того, как на нее наступили, ее тело свалилось оземь. Бум! В земле появилась огромная дыра, из которой изошло облако пыли. Внутри дыры тело горгульи было уже разбито на куски. Линк прыгнул на горизонтальное расстояние около 300 футов, прежде чем наступить на другую горгулью и спрыгнуть с нее. Это привело его к крылатому ревуну. Крылатый ревун взвизгнул. Это был эксперт 8-го уровня, и он был уверен, что сможет справиться с Линком. Линк взорвался с силой дракона, ударив в сторону крылатого ревуна. Звук столкновения прозвучал. Когда столкнулись мощь легендарного уровня и уровня 8, воздух сильно завибрировал. В следующее мгновение демон был чисто разрезан на две части мечом Линка. Ебы были ошеломлены. Что происходит? Разве не маг должен был им помочь? Почему появился воин? Кроме того, насколько сильным был этот воин, он просто столкнулся лицом к лицу с демоном 8-го уровня и победил. Это было невероятно. После убийства демона Линк начал терять скорость и высоту. Рядом оказался дирижабль и направился к Линку, поймав его. Линк не заботился о том, кто его поймал, он просто указал на другой дирижабль и проинструктировал: «Лети туда-туда». Только большие дирижабли обладали достаточной массой, чтобы он мог стартовать должным образом, не будучи отброшенным результирующей силой. Если он спрыгнет с маленького корабля, то разобьет его на куски. Каркас небольшого корабля просто не мог выдержать такую силу. Дирижабли среднего размера имели достаточно массы, однако они не были достаточно прочными. Дирижабль немедленно подвел Линка к большим дирижаблям. Как только он приблизился к большему дирижаблю, маленький дирижабль внезапно уменьшил скорость. Линк использовал инерцию от своей первоначальной скорости, чтобы перепрыгнуть на большой корабль. Как только он приземлился, он обнаружил еще одного крылатого ревуна в 240 футах и побежал к нему, набирая импульс, чтобы прыгнуть. Бум! Линк спрыгнул с дирижабля длиной 240 футов. Несмотря на то, что дирижабль был огромен, дирижабль все еще сотрясался от удара прыжка Линка, настолько, что он даже немного отклонился от первоначальной траектории полета. «Отрегулируйте угол, следуйте за ним и поддержите его», — командир дирижабля приказал. Он понял план Линка. Линк собирался убрать демонов 8-го уровня в небе. Он нуждался в них, чтобы предоставить ему точки опоры, с которых он мог прыгнуть. Битва достигла своего апогея. Ланни управляла своим дирижаблем, переплетаясь с врагами и союзниками, как рыба. Когда она летела, она сбила множество горгулей, бросив их на землю. Тем временем маг Грин 7-го уровня находился на палубе дирижабля среднего размера. Он использовал заклинания, чтобы вызывать молнии в небе, посылая их на летящих демонов. Даже демоны 8-го уровня не могли просто игнорировать такие атаки. Летающие дирижабли также выставили свои магические пушки, уничтожая демонов в небе и на земле. Темная армия была побита так сильно, что у них не было возможности отыграться. В воздухе было чуть более 10 крылатых ревунов и около 1000 демонов нижнего уровня. На земле было немного больше демонов. У них не было возможности ответить на бомбардировки с воздуха, и они могли только получать удары в лоб. Бум, бум. Темные эльфы достали несколько волшебных пушек Ебы. Эти пушки создавали некоторые проблемы для дирижаблей. Тем не менее, Ебы были настоящими экспертами в использовании волшебных пушек. Везде, где они слышали звук стрельбы волшебных пушек, они точно отвечали на огонь и подавляли врагов. 10 минут спустя оставшиеся 4 крылатых ревуна взвизгнули и повернулись, чтобы отступить к темному лесу. Остальные демоны низкого уровня последовали его примеру. Летающие демоны все еще надеялись сбежать. С другой стороны, у демонов на земле такой надежды не было. Они были засыпаны атаками с воздуха и не имели возможности дать отпор. В конце концов, никто не знал, сколько демонов сбежало, но как бы их ни было, число было ничтожно мало. В этой битве темная армия была, несомненно, слабее, чем Ебы. С добавлением Линка победа была гарантирована. Через полчаса битва подошла к концу. Поле битвы успокоилось. Раздались лишь редкие звуки стрельбы из мушкетов, когда Ебы убивали всех выживших, которых они нашли. Линк не был нужен для этой простой задачи. С помощью небольшого дирижабля Линк сел на дирижабль, на котором была Эллин. Эллин уже ждала Линка на палубе с несколькими другими командирами. В тот момент, Когда Линк приземлился на палубу, даже не дожидаясь, пока он стабилизирует положение, Эллен подбежала к нему и прыгнула ему на руки. Линк поспешно схватил ее. «Линк, я знал, что ты придешь. Я видел тебя во сне». Эллен засмеялась. Однако ее глаза были красными от слез. Мгновение спустя улыбка на ее лице также исчезла, и она заплакала в объятиях Линка. Линк мягко похлопала ее по спине, утешая. «Эллен, все наладится». Эллен фыркнула. «Когда я вернулась, небесный город Паллол был уже разрушен. Все были мертвы, моя мать, братья, сестры. Осталось менее 2 миллионов человек. В начале население Ебба составляло 20 миллионов человек. В этой войне они потеряли около 90% своего населения. Это была трагедия, которая могла легко означать конец расы Ебба. Конечно, это было уже лучше, чем ситуация в игре. В игре Ебба были уничтожены полностью. Тем не менее, Линк не мог этого сказать. Линк держал Эллен на руках и пошел к командиру. Линк был знаком с этим командиром. Это был Мерлин, тот, кто привел Линка к некрополю на юге. Линк вспомнил его как очень оптимистичного человека. Теперь его лицо было пепельно-серым. Следов оптимизма не осталось. Мерлин поприветствовал Линка и отдал честь. «Лорд Линк, спасибо за вашу помощь. Пожалуйста, лорд Франклин ждет вас. Он ранен и не может двигаться. Надеюсь, вы будете не против». Франклин был председателем Совета ремесленников, а также одним из лидеров Ебба. Ему было уже 90 лет. Когда он был моложе, он повредил ногу в каком-то инциденте и с тех пор был прикован к инвалидной коляске. Таким образом, он был также известен как дворянин-колясочник. Этого никогда не было в игре. В конце концов, к моменту, когда люди получили известие о нападении темных эльфов на Ебба, Еббы уже были уничтожены. Он узнал о Франклине от Эллен и по ее взгляду мог сказать, что это был тот, кого она очень уважала. Линк слегка поклонился. «Для меня большая честь встретиться с ним». Когда они входили внутрь воздушного корабля, там было много воинов Ебба. Эллен чувствовала себя смущенной на руках Линка и сопротивлялась. «Линк, опусти ее». Увидев ее заплаканное лицо, он не удержался, чтобы ущипнуть ее за нос и подразнить. «Протри лицо, маленький котенок». Эллен застенчиво засмеялась и достала платок, чтобы умыть лицо. Когда они вошли в мостик корабля, Линк увидел Еббу с белой бородой. Он сидел на инвалидной коляске. Это был, очевидно, лорд Франклин. Когда он увидел Линка, он с уважением поприветствовал его, прежде чем вернуться в исходное положение. «Лорд Линк, как вы видите, мы также находимся в сложной ситуации. Тем не менее, мы не пожалеем усилий, чтобы послать подкрепление для поддержки крепости Арида. Должны ли мы обсудить стратегию атаки?» Линк стал серьезным. Хотя у него были близкие личные отношения с Эллен, в конечном итоге это было личное дело. Личные вопросы должны были быть отложены при обсуждении вопросов, касающихся их двух рас. При таких обстоятельствах это был уже большой знак того, что Ебба, не колеблясь, согласились укрепить крепость Арида. Однако все еще было важно проработать детали структуры команд. Они должны были не только выработать командную цепочку, но и договориться о том, как разделить трофеи и другие вопросы. Линк по сути представлял все королевства Нортон. Он схватил стул и был готов начать переговоры, когда внезапно офицер указал на Лориэль и крикнул: «Осторожно, с волшебной сетью что-то не так». Глава 405. Бедствие Ебба. Слова офицера шокировали всех, кто находился в кабине командования. Линк немедленно встал и подошел к окну, чтобы посмотреть на город Лирика. Он увидел светящуюся белую сеть, медленно формирующуюся на поверхности города. Она становилась все ярче и ярче, когда плотность маны взлетела. Мастер Франклин также сдвинул инвалидную коляску и посмотрел вниз. Он был в шоке и в ярости. Акинсер, должно быть, сделал это. Но как он может быть столь могущественен? Волшебная сеть была кристаллизацией тысячелетий мудрости расы Ебба. Каждое поколение работало над ее усовершенствованием. Даже если Акинсер был продвинутым мастером, даже если у него были сотни последователей, ядро находилось внутри города, защищенного стеной света. Как он мог контролировать всю сеть? Франклин не мог этого понять. К настоящему времени волшебная сеть стала еще ярче и ярче. Ужасная мана восстала из нее. Множество белых пятен света маны появилось в воздухе, даже внутри кабины командования. Издалека это выглядело так, как будто в городе Лирика шел снег. Но вместо того, чтобы упасть, снежинки поднялись над землей, как будто время шло вспять. Эллен внезапно сжала голову и закричала. Быстрее, спешите, я чувствую разрушение и смерть. На этот раз Франклин не колебался. Уходим отсюда, он сразу приказал. Весь флот дирижаблей мчался вперед на полной скорости. Затем он ускорился, оставив Лирика позади. Дирижабли были очень быстрыми. Даже самые большие могут достигать 650 футов в секунду. Через 20 секунд весь флот был вне зоны действия Лирика. Недостаточно. Вперед. Спрячьтесь за горой. Мастер Франклин продолжал кричать. Флот продолжил движение вперед и вскоре пересек высокие горы к югу от города. Быстро снизить высоту. Спешите. Сейчас же. Франклин кричал. Флот сразу понизился. Когда они достигли 65 футов в высоту, сердце Линка сжалось. Затем он увидел густую волну слабой пурпурной маны, просачивающуюся с горы и направляющуюся прямо к флоту. Он также увидел, что с другой стороны без гор в качестве барьера волна маны уже была темно-пурпурной. Если бы она обрушилась на обычного человека, даже если бы он не умер, все равно были бы ужасные долгосрочные последствия. «Дирижабль будет уничтожен. Готовьтесь!» — воскликнул командир Мерлин. Волна маны накрыла флот дирижабля, и вся магическая печать немедленно вступила в силу. Флот начал падать. К счастью, они были только в 60 футах в воздухе и были уже близко к земле. Под ними был лес. Деревья были высотой в несколько десятков футов. Дирижабли упали и врезались в деревья в течение полсекунды. Как только корабль собирался приземлиться, Линк схватил Эллен и Франклина и держал их рядом с собой. Почти в тот же момент раздался огромный бум. Корабль упал на землю и сильно затрясся. Многие люди падали, катались по земле. Линк сгорбился, защищая Эллен и Франклина в своих объятиях. В то же время, кристально-красная сила дракона вышла из его тела. В беспорядке вещи бились о его спину, поразили его руку и голову. Но Линк использовал силу дракона, чтобы оттеснить их. Суета длилась 5 или 6 секунд, прежде чем все стихло. Линк опустил Эллен и Франклина. Оглядевшись, он увидел, что командная рубка превратилась в бардак. Стоны и вопли достигли его ушей. Ослабленные ебы были разбросаны среди руин. Высота не была слишком большой, поэтому большинство из них были только ранены. Некоторые несчастные разбили голову. Запах крови заполнил салон. Мастер Франклин уставился на это в шоке. Затем он сильно кашлянул крови. Он не был ранен, он был просто в ярости. Эллен также была ошеломлена. Она тупо уставилась на месте, а потом подбежала, чтобы помочь людям. Линк тоже ходил. Он поднимал предметы, вытаскивая застрявших ебба. Он был очень быстр, а выживших быстро доставили в безопасное место. Там было более 3000 человек и было около 100 погибших. Это было не так уж плохо. Линк отправился на другие корабли. Некоторые были в хорошей форме. Они приземлились перед флагманом и уже были на земле, когда пришла волна маны, поэтому никто не пострадал. Другие же были намного хуже. Они были около 100 футов в воздухе. Для слабых ебба, даже на 1 фут выше, и число погибших может возрасти. Линк не успел подумать. Он сосредоточился на том, чтобы помочь им. Ебы, которые были легко ранены, также начали помогать другим. Хаос длился целых 3 часа. Все выжившие были спасены. Погибло менее 800 человек, что было немного. Однако самая большая потеря заключалась в том, что магические дирижабли потеряли свою эффективность. Мана была странным видом энергии. Она была очень проницательна, но не слишком вредна для живых существ, особенно для сильных. Волна маны вызывала у людей головокружение. Слабые испытают головную боль, но это все. Однако эта энергия полностью уничтожила машины, на которые опирались ебы. За исключением простых волшебных мушкетов, все остальное стало неэффективным. Через некоторое время ремесленник сообщил о потерях. «Мастер, запасы маны многих дирижаблей полностью уничтожены. Мы можем починить не более половины из них, но это займет 3 месяца». Франклин кивнул. «Пока все в порядке. Гора оказала лишь ограниченное сопротивление против маны, но если бы не горы, даже половина дирижаблей не была бы спасена. Кроме того, каждый имел бы больше побочных эффектов». На это Франклин вздохнул и виновато посмотрел на Линка. «Лорд Ферди, ты видишь, что с нами стало? Мы больше не можем помочь крепости Арида». Это были действительно плохие новости, но Линк еще не был в тупике. Если ебы не могли этого сделать, он мог найти драконов или высших эльфов. Он мог даже вернуться прямо в крепость Арида с Риэлем. Как только аура пустоты исчезнет из него, и он восстановит свою магию, и пойдет в атаку с Риэлем. Если там не будет демонов на легендарном уровне, они могли бы определенно победить их всех. Однако у него все еще было много подозрений. Во-первых, как именно Акинсер уничтожил волшебную сеть? Согласно реакции Франклина, он не должен был этого делать. Во-вторых, почему игровая система не отреагировала на это внезапное событие? Линк не догадывался. Он не был знаком с системой магических сетей Лирика. Но если Франклин может быть так шокирован, это должно быть что-то необычное. Второе подозрение дало Линку действительно плохое предчувствие. В каком-то смысле игровая система представляла силу армии света. В прошлом она часто использовала миссии, чтобы напомнить Линку об опасностях, которые могут произойти. На этот раз предупреждения не было, не было вообще никакой реакции. Линк проверил миссию, которую он теперь имел. Это был запрос подкрепления, и она все еще не была выполнена. Текущая строка состояния стала красной, означая, что он потерпел неудачу. Значит ли это, что игровая система больше не будет предупреждать его, или что-то заблокировало сенсор Бога Света? Первое было не совсем возможно, поскольку Бог Света хотел, чтобы Линк спас мир. Несколько предупреждений было не слишком много и не должно быть отменено. Линк думал дальше и чувствовал, что последнее было более возможным. Это означало, что что-то помогло предателю Акинсеру. Он не только дал возможность уничтожить магическую сеть, но и сделал так, чтобы никто этого не понял. Кто бы это мог быть? Королева пауков? Бог разрушения? Или это был путешественник волшебника Исинис? Или какое-то совершенно неизвестное могущественное существо? Линк не имел достаточно информации и не мог выдвинуть гипотезу. С другой стороны, мастер Франклин увидел, что Линк замолк, и подумал, что тот расстроен. Франклин вздохнул и тоже не заговорил. В это время разведчики Ебба вернулись с горы с новостями о городе Лирика. «Мастер, стена света все еще на месте, но из проемов мы можем видеть, что внутри города хаос. Прилив маны разрушил большинство объектов, но с жителями должно быть все в порядке. Мы видели много зажженных факелов внутри. Защитный щит Лирика был полностью независимым и очень надежным. Даже если бы магическая сеть была атакована, щит можно было сохранить, однако он уже не был столь же значительным. Магические машины были уничтожены. Расу Ебба в одно мгновение сразило бедствие. Если демоны вернулись, чтобы атаковать их, они могли использовать только простые мушкеты для защиты. Что касается волшебных пушек, то их энергоснабжение было связано с дирижаблями. С поврежденными дирижаблями пушки тоже не сработали бы. Их можно починить, но требуется время. Ситуация была настолько плохой, насколько это вообще было возможно. В это время чрезвычайно громкий голос сказал: «Линк, как ты?» Линк оглянулся и обнаружил Риэля. Он прятался в пещере, и после всего этого времени его сила восстановилась больше, чем у Линка. Теперь он сбежал с горы с невероятной скоростью. Ебы и гномы были довольно близки, и Риэль, горный король, был хорошо известен среди Ебба. Видя, как он пришел, все Ебы приветствовали его, хотя они были не очень энергичны из-за того, что только что произошло. Когда он прибыл, Риэль поклонился мастеру Франклину и успокоил его. «Я был в пещере и видел, как разрушалась волшебная сеть. Я знал, что дело будет плохо. Но теперь, похоже, все в порядке. Все, что важно, это то, что вы все живы». Франклин покачал головой с кривой улыбкой. «Но я только что видел Акинсера», — продолжил Риэль. «Он понес какие-то странные вещи в направлении стены света.